Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшнее воскресенье называется «Неделя перед Богоявлением». И мы, прежде чем наступит праздник Богоявления, крещения Господня, обновления нашего крещения, призываемся испытать свои обеты, которые мы или крестные наши за нас давали при крещении. Крещение, как говорит апостол Петр, есть обещание Богу доброй совести, которое спасает нас воскресением Христовым. И сейчас мы услышим в Евангелии, как Господь испытывает крепость жизни апостола Петра. «Симоне Ионин, любишь ли меня?» Трижды спрашивает он, трижды отвергшегося от него, трижды предавшего его апостола. И трижды говорит ему: «Паси овцы моя, паси агнцы моя». Там, где нет любви, там нет церкви, там нет пастырства. Где нет любви ко Христу, Богу, там ни о каком священстве, апостольстве, епископстве, ни о каком служении Богу говорить невозможно. Может быть, все, что угодно у человека, любые достоинства, любые качества, никаких канонических препятствий для служения, благочестие внешнее. Но если нету любви, Господь не говорит этому человеку то, что Он сказал Петру трижды. И с этими же словами Он обращается каждый день в течение всей нашей жизни, прежде чем мы услышим эти слова, решающие нашу судьбу на последнем страшном суде. «Любишь ли меня?» Каждому из нас обращается Спаситель Христос. Потому что любовь к Нему, к Богу, первая и главнейшая заповедь, как мы знаем: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей мыслью твоей, всей крепостью твоей, всем помышлением твоим». Можно прекрасно это знать, как знал богослов, законник, искушающий Христа вопрошанием о том, какая заповедь является главнейшей. И быть, как говорит Спаситель, недалеко от спасения. Но это недалеко может быть бездной, бесконечной, если знание истины не станет нашей жизнью. «Любишь ли меня?» – спрашивает Господь. Или, может быть, не так любишь, как эта заповедь говорит. Может быть, только частью своего ума, а весь твой ум обращен совсем к другому. И только чуть-чуть сердца твоего касается эта любовь, а ты отдаешь его совсем другим глубинам. Может быть, не надо тебе говорить о любви ко Христу, но мы знаем, что без этой любви нет нашей жизни. Мы знаем, что тайна жизни заключается в том, что когда мы любим Христа Бога, когда мы узнаем эту любовь, когда она внезапно касается нас, мы соединяемся с Богом, мы становимся едиными с Ним. И эта любовь есть жизнь вечная. И там, где эта любовь, там вечное общение человека, живого с Богом живым, человека живого любовью к Богу, даром Христа. От юности Христа возлюбил еси блаженне. Сегодня мы славили преподобного Серафима Саровского, который показывает нам, что такое любовь человека ко Христу Богу. Эта любовь зависит от дара Божия, конечно, и она зависит также и от нас. Она зависит прежде всего от дара Божия. В крещении Господне мы услышим слова: «Се есть Сын мой возлюбленный, глас Отчий, в котором мое благоволение». Этот глас Отчий трижды звучит в Евангелии, не только в крещении Господа Иисуса Христа, но и в преображении Его, когда тот же Отчий глас с небес свидетельствует: «Сей есть Сын мой возлюбленный, того послушайте». «Послушайте того», говорит святой Иоанн Златоуст, сказано, потому что Господь обращает эти слова к апостолу Петру, который думал, что он любит Господа, и который, когда Господь стал говорить о предстоящих ему страданиях, подошел к нему и стал настойчиво утверждать: «Да не будет с тобой этого, Господи!» И услышал беспощадный ответ: «Иди за мною, сатана!» Тот самый ответ, который Господь дал дьяволу во время его искушения в пустыне после принятия крещения. Святой Иоанн Златоуст говорит, что эти слова обращены к апостолу Петру для того, чтобы он понял, что путь любви ко Христу идет по Слову Господню, через послушание к Нему. И только так мы научаемся этой истинной любви, достигаем ее. Еще раз, третий раз в Евангелии «Отчий глас» звучит, обращенный к Сыну Единородному. Когда накануне своих страданий Христос молится: «Ныне прославился, — говорит Он, — Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем. Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я пришел в мир». И голос с небес, который слышит народ: «И прославил, и паки прославлю», свидетельствует о той славе, о той любви к людям, которую должен явить Господь, и о той славе, о той любви, которой должен приобщиться всякий уверовавший во Христа, принявший святое крещение человек. Святитель Феофан Затворник, говоря о том, что от нас, а не только от Бога, зависит научение тайне любви ко Господу, обращает наше внимание на то, что на русском языке слово «крещение» счастливо совпадает со словом «крест». И быть крещенным человеком значит быть крестоносцем, говорит он, значит быть прежде всего причастным к крестоношению Господню. Три составных части, говорит он, есть у креста. И первое – это наши грехи, с которыми мы должны бороться и которые мы должны терпеливо нести, терпеливо борясь с ними до конца. Это тяжкий крест, потому что победа над грехом не дается легко. Хотя в таинстве крещения наш человек обновился, и Господь показывает славу этого нового человека в святом преображении. Путь к этому идет через крестные страдания после крещения каждого человека. И прежде всего, это терпеливое перенесение нашей немощи естественной. Хотя грех уже не находится в центре личности человека, а как бы на периферии его личности, говорит святитель Феофан, тем не менее он мучает и искушает душу человеческую. И в течение всей своей земной жизни человек, как бы труп, как бы мертвого человека, носит на своей спине. Что бы он ни делал, куда бы он ни шел, чем бы он ни занимался, неотступно следует за ним вот эта греховность, которая извне уже находится, но которая не оставляет человека. И это есть крест тяжкий для души человеческой. Горе человеку, когда он отречется от своего креста, уступит врагу, когда этот мертвый человек сделает его самого мертвым, самого мертвецом. Но доколе терпеливо он сражается с грехом, помня о том, что Господь не оставляет его, он не должен терять надежды, что будет увенчан той славою, которую Господь показывает в своем преображении. И вторая часть этого креста связана с нашими внешними скорбями, по слову святителя Феофана Затворника. То есть все наши болезни, потери близких, все несчастья, которые сопутствуют нам неизбежно в течение всей нашей жизни, со смыслом, также с упованием, терпеливо должны мы нести их, как крест Господень. И это возможно только тогда, когда человек имеет любовь ко Господу. Когда есть у него эта любовь, тогда все становится совершенно иным. тогда все и внешние, любые испытания и скорби его, и искушение грехами раскрывается совершенно в ином свете. И человек понимает слова апостола Иоанна Богослова о том, что заповеди Господни не тяжки суть. Нет ничего тяжелее заповедей Господних. Но когда есть любовь ко Христу, тогда все становится иным. И, наконец, третья часть этого креста, этого нашего участия в крещении Господнем, по слову святителя Феофана Затворника, заключается в том, что Господь, когда мы уже научаемся твердо и мужественно проходить через все внешние скорби, когда мы отражаем грубые греховные прирожения, когда естество наше уже просветляется мало-помалу тем светом, которым мы запечатлены в святом крещении, по попущению Божию нам даруется искушение великое, касающееся самых глубин человеческих. И эти искушения, говорит святитель, могут быть столь велики, что только человек, которого хранит благодать Божия за усилие не предать Господа, только человек, который знает любовь к Нему, может устоять в этих искушениях. И для такого человека, прошедшего через эти искушения, смерть становится приобретением, по слову апостола, именно вхождением в ту новую жизнь, ради которой создан человек. Мы живем в мире, где Христос все более и более отвергается. Будем испытывать себя, что происходит с нами, с нашей душой, с нашей жизнью. Потому что там, где Христос не занимает главенствующее положение, там это положение занимает дьявол. И тогда напрасным оказывается для нас дар, который мы получили во святом крещении. Как оказался он, очевидно, напрасным для многих миллионов людей, во Христа крестившихся и от Христа отвергшихся во время испытаний и искушений, недавно бывших в нашем Отечестве. Каждый из нас, прежде чем наступит праздник Богоявления, крещения Господня, пусть обретет такое покаяние, какое было у апостола Петра, с тем, чтобы он мог сказать своему Господу: «Ты, Господи, все знаешь. Ты знаешь немощь моей души. Ты знаешь все мое предательство Тебя». Пусть не в исповедании веры, может быть, но в отречении от Тебя поступками моими, жизнью моей. Но Ты все знаешь, Господи, и Ты знаешь, что я люблю Тебя. Пусть каждый из нас не одними устами обретет эту способность снова сказать в праздник Святого Крещения: «Отрекаюсь от Тебя, сатана, гордыни Твоей и служения Твоего. Сочетаюсь Тебе, Господи Иисусе Христе, и поклоняюсь Кресту Твоему и воскресению. Аминь».